Сентябрь 1934. Мы спускаемся с Генри по улице Делатомп-и-Суар. Заглядываем по пути к водопроводчику и к бельевщику. Генри переезжает в мастерскую на виллу Сера. Мы все помогаем красить, вбивать гвозди, развешивать картины, чистить и все прочее. Мастерская большая, с окном-фонарем, делающим ее еще более просторной и высокой. Маленькая кухонька была встроена под балконом, на котором кое-кому нравилось хранить картины и прочий скарб. Туда вела лесенка. Окно открывалось на плоскую крышу, которая соединялась с дверью с террасой. Спальня и маленькая ванная располагались по правую руку от входа. С балкона открывался вид на улицу Вилла Сера. Видны были деревья, и среди них пестрели розовые, зеленые, охряно-желтые домики, притулившиеся вдоль дороги. Во время наведения порядка в чулане я нашла фотографию Антонена Арто. Он, оказывается, останавливался здесь когда-то. Прекрасная фотография, на которой он снят в роли монаха из Жанны д'Арк Дрейера. Ввалившиеся щеки, пронзительный взгляд фанатика. Арто никогда не дарил никому своих фотографий, потому что боялся колдовства, вуду, и верил, что может пострадать, если какое-нибудь дьявольское отродье проткнет иголками его изображение. И вот этот прекрасный монах в полной моей власти. Я, однако, не стала использовать кнопки, чтобы прикрепить его к стене. Я сохраню эту фотографию иначе. Генри расстроен тем, что нахамил Джеку Кахане. «Я испортил всю твою работу», — уныло сказал он. «Солнце светит в мастерскую. Несколько друзей помогают Генри обустраиваться здесь». Тропик Рака у типографа. Генри чувствует, что это начало нового цикла. Фред обижен. Его не пригласили жить на Вилла Сера. Генри хочет жить один. Мы развешиваем акварели и таблицы характеров, которые ему предстоит описать. Интересно, а кто еще из художников и литераторов живет на улице Вилла Сера? В разговоре с Ранком поток любопытных фактов. Он полагает, что здесь, в Париже, всем правит доктор Ранк, а настоящей жизнью мужчины Отто Ранку жить не приходится. Он начинает думать о Нью-Йорке, как об освобождении от прошлого. Он связывает с Нью-Йорком надежды на новую жизнь. «Я не хочу возвращаться сюда, я хочу отделаться от прошлого». В первый раз в жизни он смотрит на Нью-Йорк как на фактор освобождения. Но для этого освобождения, оказывается, необходимо я. Он хочет начать с изного, но не уверен, что это получится без моей помощи. Я единственная заинтересовалась тем мужчиной, которого загородил собой доктор Ранг. У него много планов. Он рассказал мне о юмористической книге, которую намерен написать о Марке Твене. «Самоубийство близнеца». «Тропик Рака» вышел в свет в тот же самый день, когда Генри вселился в свое первое настоящее жилище, в тот самый дом, где 4 годами раньше начал эту книгу. Круг замкнулся. Мы с ним надписываем конверты, вкладываем в них экземпляры книги, готовим к отправке по многим адресам. Назовем несколько имен из тех, кому Миллер отправил свою первую книгу. Шервуд Андерсон, Теодор Драйзер, Гертруда Стайн, Луи Фердинанд Селин, Эзра Паунд, Блёс Сандрар, Олдос Хаксли, Эллиот, Хавилёк Эллис. Теперь я распалась на три части. Одна живет в Лувисьене, имеет испанскую служанку, завтракает в постели, кушает фазанов, отдает приказания садовнику, расплачивается чеками, сиживает у камина, перепечатывает дневники, переводит первые тетради дневника с французского на английский, мечтает у окна и без устали старается повысить уровень жизни. Другое дело на Вилла Сера с Генрихом, Фредом и нескончаемым потоком визитеров. Я чищу картошку, мелю кофе по-французски, обертываю книги, пью из чашек с отбитыми краями, вытираю руки застиранным полотенцем, не весь как попавшим сюда из Лувисьена, шлепаю по булыжнику на рынок, чиню патефон. Генри совершенно беспомощен в делах практических. Проталкиваюсь в автобус, заседаю в кафе, веду бесчисленные разговоры о книгах и фильмах, о литературе и писателях, беспрестанно курю и наблюдаю за снующими взад и вперед людьми. Третья Анаис — хочет научиться своей профессии, хочет писать так, как считает нужным, не боясь критики. Третья она искренница помочь Ранку начать новую жизнь, потому что он помог ей. Третья она хочется чего-то незнакомого и непривычного. В конце концов, я пообещала приехать в Нью-Йорк на пару месяцев. 2 месяца — ничто в масштабах вечности. Вянут все цветы, что мне приносили во время болезни. Я часто посматриваю на них и в глубине души желаю вернуться в дни моего выздоровления, в тот покой, в то блаженство, которое окружали меня. Ведь буйная жизнь опять презентует мне свои дары, конфликты и драмы. Я противилась возврату в реальную жизнь, а потом все-таки вплыла в нее. И теперь я опьянена ею и радуюсь ей. Но бывают дни, когда я наслаждаюсь безразличием и отрешенностью и удивляюсь Генри. Ему удается жить с чувством отрешенности и беззаботности все время. Я наблюдаю за всем издалека, будь то морализаторские письма отца или радость Генри по поводу выхода «Тропика», или слова Ранка о том, что Генри учится у меня постоянству, а я у него переменчивости. Друзья, — говорит Ранк, — часто обмениваются ценностями. Ясновидящая живет в рабочих кварталах поблизости от Клиши, в темной убогой квартире, в сумрачной гостиной с искусственной пальмой в катке и аквариумами, где на стенах развешаны астрологические карты, ждет небогатый народ. Приходящая домашняя прислуга, привратник, рабочий, беременная женщина, мелкий лавочник. Как они надеются узнать? Мне становится стыдно, что и я пришла сюда спросить о моей будущей судьбе. Я вспомнила, как Фрейд объясняет феномен провидцев. Они способны читать наши мысли. Может быть, я не понимала, что значит для меня потерять Ранка? Окажется ли это потеря такой серьезной, как потеря отца? Может быть, я просто боялась будущего, так же, как эти бедные трудяги, ожидающие в гостиной. Ясновидящая пригласила меня в столовую. Выглядела она не очень ободряюще, худая, усталая, непричесанная, с грязными ногтями. Ваза с искусственными цветами стояла на столе. На серванте тщательно отполированный стеклянный шар. Она взяла шар, поставила на стол, подстелив под него кусок красной ткани, а потом, слегка шепелявя из-за недостающих зубов, стала рассказывать. Она сообщила мне, что видит мужчину посреди моря. Плывет этот мужчина в Америку и думает обо мне. Значит, Ранг. Увидела она и мою поездку в Америку, и что я добьюсь успехов на новом поприще. Видела и других рядом со мной. Видела, хотя и расплывчато, какого-то мужчину в печали, другого, терзающего себя и стремящегося мне помочь. Видела возвращение моего отца, мужчину лет 50, от которого следует ждать неприятностей, на которого я даром тратила силы и чувства. Еще она увидела, что я подписываю какую-то бумагу. Это все, что она может сказать терпеливым, покорным, усталым людям, сидящим в ее гостиной. Я сбежала от нее и тотчас забыла о ней. На другой день я навестила Мануэлу дель Рио, договорилась порепетировать мои старые танцы, Ранг настаивал, чтобы я снова стала танцевать. Я любила кричащие краски, запахи сцены, любила стоптанные туфли Мануэлы, ее потемневшие кастаньеты, широченные красные пурпуровые наряды и даже ее одноглазую, похожую на своднюю мать, и пуделя, и чемодан со всем, что нужно для танцевальных номеров в Лондоне. Я воткнула вместо испанского гребня вилку в волосы и заговорила о запахе сцены. Слов Мануэлы в понедельник в 11 на пляс Пегаль, в студии Пегаль, было достаточно. Я пришила черные кружева к моему платью испанской махи, я отдала Генри всю бумагу для машинки, потому что уже не собиралась писать книги, и я стала не спеша собирать чемодан для Нью-Йорка и вынимать фотографии из рамок, упаковывать рукописи дома инцеста, дневника, зимы притворств. Я пришла к Ранку, чтобы распутать клубок отношений с моим отцом, а в результате получила еще одного отца и еще одну утрату в своей жизни. А мой настоящий отец вернулся из Кан страдающий, но не раздраженный, а очень подобревший, и разговоры наши были сплошной мед. Он показал мне свои покрытые экземой руки, и я ощутила всю глубину моей, уже без всяких иллюзий, любви к нему. Он оплакивает мой отъезд в Нью-Йорк. Больно мне отдавать Лависьен в чужие руки. Приходится все отсюда вывести и сдать на хранение. Последнюю ночь мы провели в опустевшем доме, на окнах уже не было штор. Снежно-белым театральным светом сияла луна из-за голых черных ветвей. И луна, и наступивший рассвет — это луна и рассвет Пелиаса и Мелисанды. Я знала, что сама выбрасываю себя из мира волшебных сказок, отказываясь от моей раковины, моего гнезда, моего убежища. Лежать на персидской кровати, смотреть в сад и терзаться лихорадкой воспоминаний. И наблюдать, как выносят оранжевые диванные подушки, красный китайский кофр, персидский кабинет, мебель уже на улице, зеленые широкие ворота распахнуты, дом пустой, голый и безжизненный, как скелет. Грузчики накрывают любимые вещи рваными одеялами и прочей ветошью. Когда я рассказала Хоакину о том, что перечувствовала в больнице, он тотчас решил, что я готова вернуться к Богу, и потащил меня на воскресную мессу. Мне она показалась столь серой и сухой, что я никак не могла посчитать ее продолжением моего мистического транса. Я, пожалуй, напрасно надеялась, что с возвращением к церковным догматам и обрядам смогу вновь пережить религиозный экстаз. Попытка не удалась. Но чтобы сделать Хоакину приятное, я согласилась встретиться с аббатом Альтерманом. Это была личность известная, друг Дебюсси, крещенный еврей, сумевший благодаря своему блестящему дару обратить в католичество Макса Жакоба и многих других людей искусства. Жакоб Макс, 1876-1944, французский поэт и прозаик, близкий одно время к сюрреалистам. Погиб в концлагере. Я облачилась в новый черный шерстяной костюм с широченными рукавами и разрезом, идущим от горла до груди, надела браслет со звездами и отправилась к нему в его по-монастырски скудно обставленную комнату. Он сидел за столом, на котором лежало множество книг. Он худой, высокий, с пронзительными темными глазами. В своем черном одеянии я, наверное, выглядела сластолюбивой вдовушкой. Он внимательно изучал меня. Уверенно он подумал, что к нему явилась Таис, склонять к грехопадению. Таис, египетская куртизанка, IV век нашей эры. Пытаясь соблазнить христианского отшельника, она была обращена им в христианство, покаялась и ушла в монастырь. Героиня романа Франса и оперы Тома. Он начал с того, что сказал: «Вы очень метущаяся душа». Я рассказала ему о своем больничном опыте и что теперь никак не могу вернуться в то чудесное состояние. «Господь посетил», — произнес аббат Альтерман. «Беседа наша была занимательна, пока я не рассказала, что занималась психоанализом с доктором Ранком, что чувствую, как это помогает. Мне это, во всяком случае, помогло. И вот тут-то этот человек, очаровавший стольких художников и литераторов своей ученостью и эрудицией, своим умом и искусством полемиста, произнес просто невероятный монолог. Вы знаете, разумеется, что психоаналитики и психоанализ — это дело рук дьявола. Если вы каким-то образом связаны с ними, то вы обречены. Бог никогда не придет к вам снова, если вы немедленно не порвете с этим сатанинским учением. Вы станете заниматься черной, а не белой магией, если не захотите прибегнуть к религии, если намерены остаться в одиночестве. Уходя от него, я уже не сомневалась, что выбрал новый путь. Я сказала Генри: «В своих книгах ты создаешь самого себя. В «Тропике рака» ты был только членом и брюхом. В «Черной весне» у тебя появились глаза, сердце, уши, руки. Мало-помалу с каждой книгой ты будешь превращаться в полноценного человека. И лишь тогда ты сможешь написать о женщине. Только тогда, не раньше». В гостях у Марселя Дюшана и его американской спутницы. В мастерской всюду папки с рисунками, картины, а на белой стене коллекции сережек. Это была любовно собранная со всего света красота, каждому экземпляру соответствовал дубликат, некоторые экземпляры таинственно мерцали со стены, другие не спадали каскадами, легкой филиграни, третьи были тяжелыми, украшенными резьбой. Хозяйка этой красоты, высокая женщина, с лицом, отмеченным какой-то спокойной прелестью, с лицом Мадонны. Да только это была Мадонна седоглавая. Вдруг она сняла с крючка пару сережек и молча протянула их мне. Сам Марсель Дюшан держался спокойно, курил трубку, разговаривал мало. У него были яркие сияющие глаза. Он тоже коллекционер, собирает трубки. Вот он встает, садится, приветствует нас и смотрит на нас с какой-то стилизованной отрешенностью, словно мы шахматные фигурки, и он размышляет, куда бы нас передвинуть. Шахматы были его страстью. Весь вечер он то и дело присаживался к доске и заставал в раздумье. Оказывается, он играл с приятелем по телефону и должен был сообщить ему свои ходы в другую страну. Картины его как-то не интересовали. Он показал мне портфель, настоящий сундук, такие сундуки, как он сказал, придут на смену книгам. «Не то сейчас время, чтобы завершать что-либо», — сказал он. «Наступило время фрагментов». В самом деле сундук хранил в себе незаконченную книгу. Части рисунков на измятых клочках бумаги, странички из записной книжки, обрывки, отрывки, отрезки, просто отдельные слова, все это крупным почерком. И все составляет книгу, которую он никогда не напишет. Он вручил мне портфель с репродукциями для показа в Нью-Йорке разным художникам. Стены в мастерской были высокими, окрашенными в белый цвет, за окнами сад, и он, казалось, продолжался и в этой просторной мастерской, потому что его ветвям отвечали растения с подоконника. Фигуру Дюшана и его подруги я видел на этом белом фоне. Черно-белые фигуры видела я, хотя, конечно же, они не были лишены красок. Люди, сбросившие из себя все побрякушки, все несущественное, они казались гравюрами, вырезанными он на дереве, она на сочувствующей, но невозмутимой плоти. И трудно было поверить, что это тот самый Марсель Дюшан отправил на выставку, как рассказывали, ночной горшок, и участвовал во многих выходках сюрреалистов.